Глава 10. «Как же я устала!» Эвелин поглубже упрятала ладони в муфту. «И стоило нам ехать так далеко, ради того, чтобы 2 часа глазеть на эти безвкусные картины, пока ты любезничаешь с Флоренс Несбит?» «Ты могла остаться дома», — коротко ответил Филипп Рис-Джонс. Эвелин возмущенно фыркнула и повернулась к сидящей рядом с ней матери. «Вы слышали это, матушка? Я могла остаться дома. Благодаря моему кузену о нашей семье болтают во всех домах Торнвуда, и он еще указывает мне, что я должна делать». «В самом деле, Филипп...» Мисс Меллот подобрала край платья, чтобы, не дай бог, не поджечь его о стоявшую на полу кареты маленькую жаровню с углями. «Мне тоже не доставил удовольствия этот обед. Мы поехали только ради тебя и Кэтрин». «Вам не было нужды принимать приглашение мистера Несбита». Филипп запоздало жалел, что не отправился к Несбитам один или хотя бы вдвоем с сестрой. «Мы с Китти могли бы заночевать у леди Пламсбери. Леди Гренвилл говорила, что дом этой почтенной дамы вместит еще 2 десятка гостей». Опасаясь насмешек Эвелин, Филипп не стал упоминать, что заметил интерес, который проявил к его сестре мистер Николас Ченнинг, чей отец унаследовал титул после смерти старого лорда Пламсбери. На Кэтрин впервые обратил внимание джентльмен, и пусть Николаса нельзя было назвать красавцем, ей было приятно беседовать с ним о всяких пустяках. Миссис Меллот ни за что бы не упустила возможности рассмотреть особняк Несбитов, но сейчас слова племянника казались ей верхом неблагодарности. «Только этого не хватало. Ты не можешь вывозить сестру без компаньонки. Как будто недостаточно того, что ты нарушаешь все правила приличия, ухаживая за мисс Несбит, ведь со дня смерти Кэролайн не прошло и полугода». Филипп, не в силах сдержаться, ударил кулаком по бархатной подушке, на которую до того опирался локтем. «Давно ли вы говорили, что мне надо прекратить страдать в одиночестве и вернуться в общество друзей? Я последовал вашему совету и нашел исцеление в обществе с мисс Несбит, но вы опять недовольны моим поведением. Чего же вы от меня хотите, дорогая тетушка?» Кэтрин испуганно отодвинулась от брата, забившись в угол кареты. Миссис Меллот сперва растерялась от столь яростного отпора, но очень быстро пришла в себя. «Я хочу, чтобы ты вел себя достойно. После сегодняшнего вечера ни у кого из гостей Несбитов не осталось сомнений в том, что скоро ты сделаешь ей предложение. Как можно, Филипп? Что скажут родители Кэролайн? Как мы будем смотреть им в глаза?» «Родители Кэролайн живут в Лондоне, и вы можете никогда с ними больше не увидеться». Рис Джонс повысил голос, и даже Эвелин перестала насмешливо кривить губы, напуганная яростью кузена. «Напомнить вам, что мы с мисс Гринлоу не были женаты? Я не вдовец и могу хоть завтра обвенчаться, с кем пожелаю. А если вам кажется, что мое общество вредит репутации вашей семьи и попыткам Эвелин найти себе жениха, можете заявить всем, что не имеете со мной ничего общего. Ваши бесконечные нотации сводят меня с ума!» Миссис Меллот разрыдалась. Эвелин поспешно принялась вытаскивать из муфты платок, бросая на кузена испепеляющие взгляды, впрочем, незаметные в сумраке экипажа. «Филипп, не надо так!» — жалобно воскликнула Китти. «Тетя желает нам только добра. Она так заботилась обо мне, а ты совсем потерял голову из-за этой мисс Несбит». «Если тебе тоже не угодно мое общество, можешь вернуться к тетушке. Я не стану возражать!» — рявкнул джентльмен и снова нанес удар подушке, словно жалея, что нельзя расправиться с измучившими его женщинами. Кэтрин тотчас заплакала. Эвелин, одна сохраняющая подобие хладнокровия, успокаивающе гладила мать по руке. «Похоже, ты и вправду утратил рассудок», — язвительно заметила она. «Не знаю, что скажет матушка. Я же охотно забуду о твоем существовании. Тебе, Китти, я могу только посочувствовать, так как вернуться в наш дом тебе не удастся. Ты сама решила оставить нас, так и пеняй на себя». Риз Джонс устало прикрыл глаза. Он знал, что вскоре пожалеет о своей вспышке и вынужден будет просить прощения у тетушки и Эвелин, но их вмешательство в его жизнь становилось невыносимым. «Успокойся, Кэтрин», — обратился он к сестре, так как был еще не в состоянии разговаривать с теткой и кузиной. «Если ты не захочешь жить в нашем доме, можешь поехать к леди Гренвилл. Она уже давно приглашает тебя провести у них 2-3 недели». «Ну, конечно. Бедные родственники теперь неподходящее общество для вас, мисс Риз Джонс». Плачущая миссис Меллот почувствовала себя еще более уязвленной, отчего ее рыдания пошли на убыль. «Ах, Кэтрин, придет время, и ты пожалеешь, что так обошлась с родными, но будет поздно». «Что вы, тетушка? Разве могу я не любить вас и Эвелин?» Мисс Риз Джонс чувствовала себя мышью, которой играют два кота, перебрасывая несчастную жертву друг другу. «Я так признательна вам за все!» Мисс Меллот махнула рукой с зажатым в ней платком дочери. «Я верю тебе, милая, но твой брат очень разочаровал меня!» Все-таки у этой женщины было доброе сердце, в отличие от Эвелин, обещавшей себе никогда не прощать кузена. «Пожалуй, теперь нам всем лучше помолчать. Мы и так наговорили друг другу слишком много». Никто не стал возражать, и остаток пути до дома Риз Джонсов, где собирались ночевать миссис Меллот и Эвелин, компания проделала в молчании, если не считать всхлипываний Кэтрин и ее тетушки и сердитых вздохов мисс Меллот. Филипп, как только вошел в дом, немедленно направился к себе, попрощавшись с дамами лишь холодным кивком головы. Все три леди, изнуренные долгой дорогой и скандалом, стремились поскорее занять приготовленные спальни. Но по пути миссис Меллот нашла в себе силы тихонько пробормотать: «И что это на него нашло сегодня? Никогда прежде не видела его в таком гневе». «Иногда он пугает меня», — так же тихо ответила Кэтрин. Особняк леди Пламсбери находился не так далеко от поместья мистера Несбита, как дом Риз Джонсов, и старая дама вернулась к себе вместе со своими гостями еще до полуночи. Несмотря на это, Эмили чувствовала себя утомленной и сожалела о своей уютной спальне на первом этаже, когда, оперевшись на руку мужа, с трудом поднималась на второй этаж. Но настроение леди Гренвилл было лучше, чем ее самочувствие. Она не имела возможности пошептаться с Джейн, но заметила радостную улыбку на лице подруги и предвкушала, что на утро та во всех подробностях расскажет ей о разговоре с отцом. «И зачем ты притащила меня сюда?» Вместо того, чтобы пожелать жене доброй ночи, с досадой произнес лорд Гренвилл, когда супруги остановились у дверей в комнату Эмили. «Не лучше ли было встретить Рождество дома?» Леди Гренвилл пожала плечами. Ее муж, кажется, превращается в старого брюзгу. «И это в 30 лет!» «Меня интересует один джентльмен», — загадочно протянула она, собираясь объяснить Уильяму, что Джейн хотела бы женить Ричарда на мисс Несбит, но после сегодняшнего вечера надежд на это не осталось. «Что ж, теперь я понимаю». Увы, Уильям не дослушал ее. Прежде чем Эмили успела продолжить фразу, лорд Гренвилл зашагал по коридору. Его спальня находилась в дальнем крыле здания, и жена со своей больной ногой не смогла бы догнать его, как бы ни старалась. Озадаченная, молодая женщина вошла в комнату, где Хетти уже ожидала свою госпожу. «Жаль, что я не смогла рассказать ему историю о возможной помолвке Соммерсвилля и Флоренс Несбит», — думала она, пока горничная перебирала ее локоны. Нельзя, чтобы ему пришла в голову мысль, что Джейн интересуется Несбитом по другой причине. Впрочем, я не успела назвать Несбита. Уильям сразу ушел. Неужели он мог подумать, что какой-то мужчина привлек мое внимание? Изумленная своей догадкой, она дернулась, и щетка едва не застряла в ее густых волосах. Хетти поторопилась извиниться, но Эмили тут же успокоила ее. «Я сама виновата. Не надо было так резко поворачивать голову. Бог мой! Мой муж решил, что я собираюсь вступить в любовную связь с другим мужчиной. Я отдала бы все свои бриллианты, лишь бы узнать, что он подумал, когда я так сказала. Тем более, что я ведь не люблю бриллианты». Тут леди Гренвилл не смогла не улыбнуться. Она умела посмеяться над собой. Эмили постаралась избавиться от Хетти поскорее, наспех прочла молитву и забралась в постель. Она утомилась за эти несколько дней бесконечных поездок на празднества к знакомым леди Пламсбери и еще утром предвкушала, как завтра сядет в свой удобный экипаж и под смешную болтовню Лори поедет домой в Гренвилл-парк. Но сейчас ее мысли занимало не счастливое завершение поездки к бабушке лорда Гренвилла и не семейная драма Джейн, а недавний разговор с супругом. Вернее, последние фразы, которыми они обменялись друг с другом. Поначалу Эмили находила забавным появление у мужа мыслей о ее возможном романе. Станет ли он хоть чуть-чуть ревновать? На моем месте Дафна непременно бы постаралась ввести его в заблуждение. «Она не раз мне это советовала», — рассуждала молодая женщина. «И, конечно, Даффи одобрила бы меня, если бы это оказалось правдой. Но Уильям! Неужели он не почувствовал себя задетым? Пусть он не любит меня, и когда-то еще до нашей свадьбы говорил, что не собирается стеснять меня. Но одно дело предполагать что-то маловероятное, и совсем другое узнать, что так оно и есть». Некоторое время она воображала себя флиртующей с мистером Несбитом или каким-то другим джентльменом. Ей ведь так и не довелось узнать, в чем сила женского кокетства. С юных лет она также сильно любила Уильяма Гренвилла, как он любил ее старшую сестру, а полученное в 12 лет повреждение ноги избавила ее матушку от необходимости поисков жениха для дочери и заставлять девочку изучать все необходимые для этого уловки. С полчаса Эмили забавлялась, представляя, как роняет веер, а мистер Несбит торопливо поднимает его под гневным взглядом лорда Гренвилла, или, и того лучше, она сама неловко встает на больную ногу и падает прямо на руки какому-нибудь обаятельному мужчине. Вскоре, однако, она почувствовала отвращение к себе, хотя еще не успела сделать ничего дурного. «И как мне только в голову могло прийти подобное? Рассуждаю совсем как Дафна, чье поведение так часто осуждала в последние месяцы. Завтра же объяснюсь с Уильямом. Достаточно и того, что я скрыла от него кражу ожерелья, которое он подарил мне». Леди Гренвилл решительно погасила лампу и закрыла глаза. За свои благие намерения она была незамедлительно вознаграждена. Мрачные сны не тревожили ее ночной покой, а дурные предчувствия, которым самое время было появиться, где-то задержались.